Означает ли это, что мне придется сражаться с ней в будущем? А может, лучше просто избавиться от нее прямо сейчас? И продано номеру 68 за 2 золотых и 70 серебряников. Когда я поднял глаза, то девушку как раз уводили, ее глаза все еще смотрели на всех присутствующих. Повернувшись, я увидел улыбающегося пожилого мужчину, он был явно доволен своей покупкой. Один из слуг подошел к нему. «Сэр, этот жетон подтверждает вашу покупку, вы можете держать его при себе и предъявить в задней части комнаты, когда аукцион закончится». Он взял жетон и встал. «Нет нужды, я получил то, зачем пришел, я забираю свою покупку и ухожу». «Понятно, сэр, прошу следовать за мной». Пожилой мужчина и его охранник прошли мимо нас и направились к задней части аукционного дома как раз в тот момент, когда на сцену вывели еще одного раба, начав очередную сессию торгов. «Мы тоже уходим», — сказала я своим девочкам, они обе кивнули и беспрекословно повиновались. Затем мы встали и медленно пошли за ними, держась на достаточном расстоянии, друг от друга, чтобы не было заметно, что мы следуем за ними. Они подошли к двери в дальнем конце аукционного дома. Вход охранял суровый охранник, который пропустил их вперед после того, как пожилой мужчина показал ему свой жетон. «Хэмэмэм, плохо, как же нам проследовать за ними?» Мы остановились на небольшом расстоянии от двери, повернувшись лицом к сцене, чтобы сделать вид, будто мы просто наблюдаем за торгами со стороны. «Манами», прошептал я, зная, что она меня понимает и без лишних слов. Она покачала головой. «Мы не сможем пройти, в стенах есть барьерная надпись, она активируется и сработает тревога. Хм, я, наверное, смогу прорваться сквозь эту надпись, но есть риск, что она взорвется. Вряд ли стоит привлекать к себе внимание, просто, чтобы посмотреть, что с этой рабыней здесь будет. Тогда вариантов нет. У них должен быть другой способ выбраться отсюда, так что давай подождем их снаружи». «Да, мастер». Мы вышли из аукционного зала как раз в тот момент, когда закончилась текущая ставка за раба-мужчину, и охранники не обратили на нас никакого внимания, пока мы проходили мимо них. Свой аукционный жетон я оставил у той же стойки, где получил его, и администратор пожелал мне хорошего дня, когда я уходил. Как только мы вышли из аукционного дома, стена слева от нас внезапно взорвалась. Мы повернулись и увидели, что охранник пожилого человека лежит на земле полумертвый, рядом с ним валяется сломанный меч. Из дыры в стене выпрыгнула та сумасшедшая девушка, в правой руке она все еще сжимала меч пожилого мужчины. «Науикадда!» – закричала она, швыряя пожилого мужчину на своего охранника, словно он был просто мешком с мусором. «Да, одна из главных причин, почему я называю ее сумасшедшей, это то, что она говорит на тарабарском языке, который никто не понимает». Несколько охранников выскочили из аукционного дома, несомненно, чтобы схватить ее. Она бросила взгляд в их сторону, и они тут же упали на землю, потеряв сознание. Я нахмурился. За короткий промежуток времени между ее появлением на сцене и сейчас, казалось, что ее сила выросла более чем в 10 раз. Что, черт возьми, с ней произошло? Не теряя времени, она подпрыгнула в воздух и улетела за горизонт, мгновенно исчезнув из виду. Что, черт возьми, только что произошло? Глава 467. Кое-кто должен умереть. Глава 467. Кое-кто должен умереть. ГГПов. После такого странного поворота событий мы решили просто вернуться домой, используя телепортацию. Но сначала по просьбе двух моих лисиц мы остановились в одной из гостиниц. Они почему-то очень хотели этого, поэтому я постарался удовлетворить их по полной программе. Как только я появился у себя во дворе, меня сразу же поприветствовала Дяо Чан. «С возвращением, мастер». «Да, я вернулся». «Думаю, остальные девочки принимали ванну, учитывая который сейчас час». «Что ж, как говорится, кто усердно работает, тот усердно и отдыхает». Дяо Чан остановилась и фыркнула в мою сторону. Моя ведьма нахмурилась, глядя на моих лисиц, учениц. «У вас двоих был секс с мастером, так ведь? Уфу-фу-фу, может быть?» Хихикнула Манами и переплела свои пальцы с моими. Не ответив ничего, Киэми просто положила голову мне на плечо и обхватила меня руками. Подскочив ко мне, Дяо Чан тут же обняла меня. «Мастер, так нечестно, я тоже хочу секс с мастером». Я похлопал ее по голове. «Чуть позже, если ты будешь хорошей девочкой, а может, я смогу получить нечто более приятное, если не буду хорошей девочкой». Я стукнул ее по лбу пальцем, И Дяо-чан вскрикнула от боли. «Где Брендон?» – спросил я, чтобы сменить тему. Довольная улыбка на лице Дяо-чан быстро пропала. «КХМ, вообще-то, Брендон еще не вернулся. ХМ, думаю, ему потребуется время, чтобы понять, что он не может телепортироваться. Папа, папа, помф». Взглянув вниз, я увидел Цай Гонг с широкой улыбкой на лице, обнимающую меня за талию. После купания ее волосы еще были немного влажные. «С возвращением, папа, так мило». «Разумеется, я погладил по голове моего милого, маленького дракона». «Да, я вернулся». Цай Гонг была хорошей девочкой, МНН, МНН, Цай Гонг была хорошей, Цай Гонг упражнялась очень много, о, какая хорошая девочка, Цай Гонг хочет конфетку, папины конфеты, Цай Гонг хочет, конечно, я дал ей конфету, две мои лисицы-ученицы тоже решили искупаться и пытались соблазнить меня, чтобы я присоединился к ним в ванной, но, к их большому сожалению, я сказал им, чтобы они пошли первыми, так как я хочу немного отдохнуть в своей комнате. Расспрашивать они меня ни о чем не стали, а просто пожелали мне хорошо отдохнуть, и я спокойно отправился в свою комнату. Закрывшись в своей комнате, я телепортировался обратно в аукционный дом города Цзянье, появившись на крышу. Несколько охранников оцепили разрушенную часть здания. Вокруг также патрулировала группа людей, но кроме них здесь было практически пусто. Сконцентрировав свои чувства, я попытался найти следы той сумасшедшей девушки и выследить ее. Конечно, я не собираюсь забирать ее к себе, я лишь хотел отследить ее местонахождение на всякий случай. Помогать я ей не буду, так как она может негативно повлиять на моих учеников, и они могут стать такими же сумасшедшими, как она. Я немного побаиваюсь ее, ну, совсем чуть-чуть. Если бы она сделала с вами такие же вещи, вы бы чувствовали себя так же. Я бы взглянул на вас, если бы она приковала вас к столбу посреди паучьей долины и на вас набросились тысячи пауков-людоедов. Да, я так и думал. Нет, я просто хочу узнать, куда она пошла, чтобы на всякий случай подготовить для нее контрмеры. Проследив за аурой, которая устремилась прямо в воздух, я пошел по ее пути, направляясь на запад. Конечно, я позаботился о том, чтобы замести следы, на тот маловероятный случай, если ее пытались выследить и другие люди. Я шел по следу довольно долго, похоже, она ушла на довольно большое расстояние, убегая от них. Тот факт, что я не почувствовал никого другого, летящего в этом направлении, означал, что либо ее преследователи достаточно опытные, либо они не удосужились послать кого-то за ней. Не уверен, насколько важен был пожилой мужчина, поэтому не знаю, какое из моих предположений более вероятное. Пролетая над открытым участком земли, я заметил, что там, похоже, велось масштабное строительство. Я увидел гигантский камень, который являлся метеоритом, который я вызывал ранее, и я узнал бывшую столицу Донг. Повсюду было построено несколько временных убежищ, несомненно, для рабочих или, может быть, бывших жителей, чтобы они могли жить там, пока строится город. Судя по всему, они копали ямы, чтобы заложить фундамент для города. Илария и правда работает быстро. Может быть, город закончит строить быстрее, чем предполагалось. Казалось, что аура той сумасшедшей девушки витала здесь некоторое время, а затем ушла дальше. Теперь я немного беспокоюсь, что это место могло быть тем местом, где она спряталась бы в первоначальной временной линии, но, думаю, я никогда не узнаю. Я даже не уверен, насколько сильно изменилась первоначальная временная линия с тех пор, как я вернулся. Поэтому если подумать, то все мои попытки сохранить ее остаются спорными. К примеру, тот факт, что Бэйн действительно завоевал все эти земли здесь. Абсолютно уверен, что этого не было в моей предыдущей жизни. Я даже не уверен, что Донг действительно вторгся к нам. Ладно, придется справляться с изменениями по мере их поступления. След сумасшедшей девушки уходил на запад, и только пройдя еще немного, я понял, что она направляется в сторону Бэйна. Не могла же она прятаться именно там? Я ускорился и в рекордное время достиг края гор смерти. Там я обнаружил, что ее след резко обрывается, как будто она внезапно исчезла. Странно, не может же быть, чтобы ее здесь убили, или она поняла, что оставила след, по которому кто-то может следовать, и спрятала его, а может, это просто была ловушка. Я сконцентрировал свои чувства, ища любую надпись или присутствие, которое могло бы быть неподалеку. Ничего не обнаружив, я медленно опустился на землю в том месте, где заканчивалась тропа, думая, что она могла просто приземлиться здесь и продолжить путь пешком. Но это оказалось не так, и ее след действительно заканчивался здесь. Возможно, она решила спрятаться в остатках самой Гор Смерти. Кажется, что без каких-либо подсказок мне не удастся быстро ее найти. Я подумал о том, чтобы попросить помощи у монстров, но понял, что если она не хочет, чтобы ее нашли, то, скорее всего, мы все равно не найдем ее. Хмм. Пожалуй, я вернусь сюда через несколько дней, чтобы посмотреть, есть ли здесь какие-нибудь изменения. Зная ее, я сомневаюсь, что все будет тихо. Если она вовлечена в дело, куда бы она ни пошла, везде должны быть следы. Ну что ж, думаю, сначала я должен вернуться и удовлетворить свою ведьму. Интересно, как там Брендон? В этот момент я почувствовал мысленный толчок телепатического звонка Манами. Манами, что случилось? О, мастер, с вами все в порядке. Мы не нашли вас в вашей комнате и подумали, что что-то случилось. Хм, обычно они так не врываются в мою комнату, если только что-то не случилось. Простите, я вышел проверить кое-что. Что-то случилось. Брендон, мастер, Лихуэй вернулась без него. Его похитили. Черт. Глава 468. Сеанс маленькой пытки. Глава 468. Сеанс маленькой пытки. ГГ Пов. Повтори еще раз, мастера Брендона похитили. Мастер. Повторила Лихуэй, немного испуганно. Когда мы направлялись в город Цзинь, на нас набросилась большая группа людей. Я не смогла их остановить, а они схватили мастера Брендона и убежали. Сколько их было? Как минимум два десятка. Они подъехали к нам на лошадях и схватили мастера Брендона. Один из них напал на меня, но мне удалось с ним справиться. Если бы я смогла спасти и мастера Брендона тоже. Я покачал головой. В этом нет твоей вины, ты ничего не могла сделать, они были подготовлены. Будучи расстроенной тем, что случилось, Лихуэй склонила голову. Я подошел к человеку, который был крепко связан веревками и с тряпкой во рту, скорее всего для того, чтобы он не откусил себе язык и не покончил с собой. Лихуэй стащила этого парня с лошади и схватила, не дав ему возможности сбежать. В такой ситуации, он должен был покончить жизнь самоубийством, чтобы избежать утечки информации. Его товарищи, зная это, не стали его спасать, а просто забрали Брендона и убежали. К слову, разве у нас нет пограничной службы? Как все эти люди проникают в нашу страну, как будто мы открыты для всех? Хм, в стране солнца есть деньги, так что они могли оплатить их дорогу сюда. У страны Хань была причина попасть сюда. Продолжение исследований, а что насчет людей из страны Мэй? Вряд ли они могли угрожать, видя армию Иларии. Скорее всего, они сотрудничали с двумя другими, чтобы попасть сюда. Неважно, я выясню это позже, а пока мы просто допросим этого парня. Оставьте его мне, а вы, девочки, пока можете пойти и отдохнуть. Лиан Ли обеспокоенно посмотрела на меня, но бросить мастера с таким негодяем, как он, мы будем переживать, мастер. Я покачал головой. Все будет хорошо. В любом случае его будет трудно разговорить, если вы все будете рядом. Девушки посмотрели друг на друга и склонили головы. Хорошо, мастер. Они все разошлись по своим комнатам, а я остался один на один со связанным парнем на дворе посреди ночи. Ладно, посмотрим. Для начала установим здесь защитную надпись, чтобы он не умер, а затем надпись, усиливающую боль, чтобы он был немного сговорчивее. Я встал прямо перед ним. Итак, я знаю, что ты, скорее всего, из страны Мэй. Я с легкостью могу извлечь из твоего разума все, что ты знаешь, но тогда ты превратишься в овощ. Конечно, у меня есть и другие способы, но если придется прибегнуть к первому, я не буду колебаться. Перед тем, как это случится, ты расскажешь мне то, что я хочу знать. Я убрал тряпку, которая была у него во рту. Парень ухмыльнулся, а из уголка его рта потекла кровь, и через несколько секунд он опрокинулся на спину. Хм, похоже, он прикусил язык, чтобы захлебнуться собственной кровью. Ну, что ж, взяв стул, я уселся напротив него. От его тела исходил свет, после чего его здоровье восстановилось, но он все еще был связан веревками. Что? Крикнул он, немного в замешательстве. Ага, здесь есть маленькая интересная надпись. Теперь ты не сможешь умереть без моего разрешения, объяснил я ему. И как только я собрался начать его допрашивать, его глаза, казалось, снова потеряли фокус. Хмм, похоже, это может занять какое-то время. Я наблюдал за тем, как его тело снова восстанавливается. Парень моргал и растерянно оглядывался по сторонам. «С возвращением! И сколько раз ты намерен это повторить? Ты и правда не можешь сейчас умереть, тебе ясно?» Не обращая на меня внимания, он снова попытался покончить с собой. «Я знаю, что боль с каждым разом усиливается, так что тот факт, что он делает это раз за разом, весьма похвально. Хэм-эм-эм. Возможно, делать это в моем дворе не самая лучшая идея. Нужно перенестись в другое место». После телепортации в пещеру, я проверил правильность установки надписи до того, как он придет в себя. Моя одежда немного сжалась, безусловно, Сюнь Гуань помнила, где мы сейчас находимся, и как по команде, дорогой, ты вернулся. Пришло время поиграть, воскликнула Шизури. Она хотела подойти, но у нее не получилось, так как одна ее рука все еще была прикована к стене. Гррр, дурацкая рука. Если ты собираешься помешать мне пойти к моему дорогому, схватившись одной рукой за запястье, она уперлась обеими ногами в стену и со всей силы дернула ее. Конечно же, для прочности цепи были зачарованы, но если она сделает это, в этот момент раздался громкий звук рвущейся плоти. Она оторвала запястье и отпрыгнула от стены, оставив обезглавленную руку висеть на цепи. То, что сейчас произошло, ее ничуть не смутило. И она тут же попыталась броситься ко мне с оторванной рукой. «Дорогой, я скучала по тебе. Позволь мне выпить немного твоей крови, пожалуйста». Я вытянул руку и остановил ее, заморозив ее на месте. «Не приближайся ко мне с этим кровоточащим обрубком». Когда она посмотрела вниз, она очень удивилась, что одной из ее рук в самом деле не хватает. «О, боже, как это произошло!» Промямлила она, концентрируя свои кварки, чтобы восстановить руку. «Ну что? Теперь я могу тебя обнять». «Нет, ты кто, черт возьми, такая?» «Эхихихи, дорогой, ты такой холодный, это так заводит, о, дорогой принес новую игрушку?» Спросила Шизури, она смотрела на парня, который пытался покончить с собой в шестой раз. «Хэм-эм-эм, какой настойчивый, не так ли?» А я полагал, что после нескольких раз он сдастся, но, похоже, он и правда не хочет говорить. И убив себя в седьмой раз, он упал на колени, чтобы снова возродиться. Может, стоит немного помучить его? Я взглянул на Шизури, которая с самого моего появления смотрела на меня взглядом полным желания. От ее взгляда Сюнь Гуань тоже чувствовала себя неловко, хотя он был направлен не на нее. «О, я понял. Шизури, не хочешь немного поиграть с ним? Почему я должна играть с этим отвратительным насекомым? Я бы лучше поиграла с тобой. О, я имею в виду другие игры, не эти. Видишь ли, я пытаюсь заставить его рассказать мне кое-что, но он слишком упрям. У меня нет настроения разбираться с ним, так почему бы тебе не попробовать убедить его? Если сможешь, я позволю тебе выпить немного моей крови». Она ахнула. «Позволишь, я сделаю это. Я сделаю это, дорогой. Наблюдай за мной». Я достал книгу из своего кольца хранения. «Ммм, смотри, не сломай его, он мне еще пригодится. Но ведь тогда это не будет так весело. До тех пор, пока его разум не пострадал, ты можешь делать с ним все, что захочешь. Хе-хе-хе, тогда иди сюда, моя маленькая игрушка». «Хорошо, я дам им полчаса или около того». Глава 469. Нанести визит мертвецам. Глава 469. Нанести визит мертвецам. Гагэпов, дорогая, твоя кровь по-прежнему лучшая, простонала Шизури. Она наконец-то насытилась после того, как высосала мою кровь из руки. Не обратив на нее внимания, я сосредоточился на парне, стоящем на коленях передо мной. Меня также не волновали свежие пятна крови на стенах и различные инструменты для пыток, разбросанные вокруг. Немного позже нужно будет попросить Шизури убрать здесь. «Итак, тебя послала страна Мей, верно?» – спросил я. «Да. И почему вы похитили моего ученика?» «У нас была информация, что он может создать чудодейственное средство. Потому как о вашем задержании не могло быть и речи. Начальство решило выбрать вместо вас вашего ученика. Откуда вы вообще узнали, что он может создавать исцеляющую, то есть, чудодейственное средство? Просто мы, случайно встретили его в лесу за пределами вашей секты. Он применил одно из них, чтобы исцелить одного из наших товарищей. Проклятие, вот что бывает, когда мои ученики не были в курсе, что к нам приходили эти идиоты. Вероятно, Брендон думал, что это обычные люди, которым нужна помощь. Видимо, мои наставления о сострадательном сердце здесь не подходят. Зато я знаю, что они не тронут Брендона, ведь он нужен им живым, чтобы сделать для них чудодейственное средство. Впрочем, даже если бы они захотят что-то с ним сделать, моя защитная надпись не позволит им этого. Но это не значит, что я ничего не буду делать. Почему вы так помешаны на чудодейственном средстве? Сын королевы болен болезнью, которая, как говорят, неизлечима. Исцелить его может только чудодейственное средство, и королевская семья издала указ найти его любыми возможными способами. Ну, так почему они с этого не начали, а сразу пришли к использованию силовых методов? Они могли прийти ко мне и предложить некую компенсацию за это, и, может быть, я бы дал его им. Такое впечатление, что этим трем странам очень не нравится идея склонять голову перед кем-либо, даже если этого требует ситуация. Что ж, что я еще могу сказать, кроме того, что они облажались? После того, что они натворили, я ни за что не подумаю о том, чтобы продать им что-нибудь. Итак, моего ученика везут в столицу, так, я, не, знаю. Я нахмурился, по идее в данный момент он не должен лгать, значит, он действительно не знает. Он продолжил дальше. Мы должны были решить, что делать в зависимости от того, насколько успешной будет миссия. Только наш лидер знал, что делать. После того, как мы получим это средство, похоже, мне придется решать проблему в самом источнике. Шизури, я ухожу. Прибери здесь. Ладно, дорога уходит, но мы же не успели поиграть. Повернувшись, я взмахнула рукой по дуге и отрезал ей голову. Эхихихи, дорогой слишком балует меня. Ее отсеченная голова оторвалась и упала на землю, а секундой позже за ней последовало и ее тело. Не придав ее исчезающему телу внимания, я схватил парня и телепортировал нас обратно в свой двор. София была уже там, приветствуя меня, хотя на ее лице я заметил недовольство. Я думаю, что ей не понравилось, что я опять исчез в одиночку. С возвращением, мастер. Видимо, мусор был достаточно сговорчивым. Мусор, о, это она про этого парня. То, что мне нужно было, я узнал, так что теперь я пойду разбираться с ними. Понятно. Возможно, мастеру также будет интересно узнать, что ваши питомцы вернулись и когда не нашли вас, подняли шум. Мои питомцы, склонив голову, она сказала, два духа лисы, я полагаю, сейчас они в вашей комнате. Они пытались перевернуть вашу комнату вверх дном, пока я не вошла. О, Акари и Шиари вернулись, отлично, сначала я навещу их, прежде чем уйти. София направила свой взгляд на парня. Что нам с ним делать? Я пренебрежительно махнул рукой. Я займусь им позже. Мне нужно взять его с собой, чтобы сделать заявление. Понятно. Что передать вашим ученикам, мастер? Хаэм, передай им, что я справлюсь с этим сам, и что ни при каких обстоятельствах они не должны следовать за мной. Она обдумала мои слова. Это, пожалуй, это будет немного сложно, мастер. Мы все помним, что было, когда вы уходили отсюда один. Убедить их будет трудно, тем более, если они узнают, что у вас нет охраны. Точно, забыл, что она тоже переживала из-за этого. Хорошо, пожалуй, ты можешь пойти со мной. Она склонила голову. Спасибо за понимание, мастер. Присмотри за этим парнем, я скоро вернусь, пойду и проверю своих питомцев. Разумеется, мастер. Оставив парня с Софией, я отправился к себе и, подойдя к двери, я увидел, что она была слегка приоткрыта. Я распахнул дверь, в комнате были две маленькие лисицы, они свернулись калачиком в куче моей одежды и выглядели довольно подавленными. Шиари, Акари, позвал я их. Лисицы оживились и тут же бросились ко мне. Мастер, божественный, разумеется, мне пришлось их вспушить прямо там. Му-у-у-у. Мастер, мы скучали, воскликнула Акари, прижимаясь мордочкой к моей груди. «Божественный, я так рада, что вы в безопасности!» Вздохнула Шиари, глядя на меня. Я похлопал их по головам. «Простите, что заставил вас волноваться. С остальными все в порядке?» Шиари кивнула головой. «Все вернулись после того, как узнали, что Божественный в безопасности. Все, что вы рассказали Бенджамину о портале, он нам передал, поэтому мы за ним постоянно следим. Если вдруг из него что-то появится, Божественный будет первый, кто об этом узнает. Именно, сообщить мне об этом, должно быть главной задачей. Даже не пытайтесь вступить в бой с новоприбывшим в одиночку. Хорошо, хорошо. И еще, мне нужно будет снова ненадолго уехать в страну Мэй, там есть дела, которые нужно уладить. «Мастер, возьмите нас с собой», — взмолилась Акари, глядя на меня заплаканными глазами. Я погладил рыжую лисицу по голове. «Я иду туда не для того, чтобы играть, понимаешь? Тем более мы должны сопровождать вас, божественный», — заявила Шиари, лениво помахивая хвостом. «В этот раз мы защитим мастера. Предоставьте это нам», — добавила Акари, гордо выпячивая грудь. Я вздохнул. «Раз уж вы двое так говорите, я не могу вам отказать, верно? Ура, поездка с мастером», — завизжала Акари, бешено виляя хвостом, но Шиари ударила ее лапой по голове, приказывая замолчать. Опустив их обратно на землю, я сказал: «Готовьтесь к отъезду. Мой бедный Брендон все еще у них в плену, и мы должны спасти его». Шиари наклонила ко мне голову. «Может, нужно послать кого-нибудь из монстров на его поиски?» «Хм, отличная идея, только кого мы можем послать?» «У Божественного есть несколько личных вещей вашего ученика, среди нас есть несколько следопытов, которые смогут найти его по запаху. Выследить его не составит труда. Его одежда подойдет?» Шиари кивнула. «Вполне. Я свяжусь с нашей разведгруппой и начну поиски. Да, после того, как они его найдут, пусть просто продолжают следить за ним и сообщать нам о его местонахождении. Я отправлюсь за ним после того, как разберусь с преступниками. Не связывайтесь с похитителями». «Понятно. Отлично. Теперь нужно передать им эту одежду, а затем можно отправляться в страну Мэй и нанести им визит. Все достаточно просто». Глава 470. Радушный прием. Глава 470. Радушный прием. ГГ Пов. Я смотрел на раскинувшийся внизу город. Столица Мэй в Лаяне была такой же большой, как и столица Солнца в Цзянье. Правда, первая, в отличие от второй, была построена с учетом практичности, на случай войны. Стены были не только высокими и толстыми, но и оснащены различными осадными механизмами, установленными на башнях, расположенных вокруг стены. Если стены Цзянья были белыми и нетронутыми, то стены Лаяна были черными и грозными. Городские улицы были более узкими, что позволяло забаррикадировать их, а здания были расположены таким образом, что чем ближе вы подходите ко дворцу, тем здания возле него становились выше. Думаю, это сделано для того, чтобы лучники могли расположиться у этих зданий и обстреливать захватчиков, даже если город будет атакован. Дворец сам по себе был крепостью со своими стенами, рвом и разводным мостом. Поверху стен стояли баллисты и катапульты, а перед замком было не менее мили открытого поля, скорее всего, для того, чтобы нападающие не могли укрыться при осаде города. Вокруг города даже был какой-то барьер, который не позволял практикующим влетать в город или вылетать из него, поэтому мы все еще находились на значительном расстоянии от него. Сейчас было раннее утро, и мы наблюдали, как по всему городу уже патрулируют и занимаются своими утренними делами множество солдат. Для жителей города это было обычное явление, поэтому они не обращали на них никакого внимания. Не нужно говорить, что это место было построено с расчетом на войну. «Мастер, а как нам попасть в город?» — спросила София, паря рядом со мной. «Ну, а как лучше всего заявить о себе?» Акари навострила уши, глядя на меня, пока ее несли на руках. «Пробить их крышу и сжечь всех. Я бы посоветовала устроить всему городу десятилетнюю зиму», — бесстрастно предложила Шиари. «Слава богу, что только я мог слышать, что предлагают Шиари и Акари, поэтому я просто погладил их по головам, не слишком задумываясь об их изобретательных предложениях». София постучала себя по подбородку. «Возможно, мастеру следует потребовать какую-то компенсацию за причиненные ему неприятности». Я усмехнулся. «О, у меня возникла идея, за мной». Я спустился к городским воротам, где стояло большое количество охранников. Увидев меня, все они тут же достали оружие, а те, что стояли на вершине стены, даже направили на меня свои луки. «Кто идет?» — крикнул один из них, направив острие своего меча мне в грудь. София приземлилась рядом со мной секундой позже, глядя на охранников с явным презрением. «Для нации, которая гордится своей силой, их солдаты выглядят неважно». Не обращая внимания на ее слова, я поднял руку в знак приветствия. «Как дела? Я пришел встретиться с вашими правителями по поводу их больного ребенка или чего-то такого. Они ищут чудодейственное средство, не так ли? А чем, черт возьми, ты говоришь? Кто ты такой? Разве ты не знаешь, что летать здесь запрещено?» — прорычал в ответ охранник. На его слова я приподнял бровь. «Хм, думаю, они держат в секрете среди высшего руководства тот факт, что им нужно чудодейственное средство. Это немного усложняет дело, но неважно. Я пошел вперед к городским воротам, не обращая внимания на то, что все они направили на меня свое оружие. Группа охранников быстро двинулась, чтобы преградить мне путь. «Стой на месте! Куда это вы собрались?» Я жестом указал на ворота. «В город? Куда же еще? Я уже сказал вам, что иду на встречу с королем. Своим полетом вы нарушили закон. Сначала заплатите штраф, прежде чем...» «Совершенно бессмысленно!» Вздохнул я, щелкнув пальцами. Фонтан крови хлынул из головы охранника. Тело несколько мгновений стояло вертикально, а затем опрокинулось на землю. На долю секунды охранники замерли, а затем они выпустили в меня свои стрелы, скорее всего, из-за того, что их военная подготовка взяла верх над их чувствами. Стрелы безо всякого вреда отскакивали от моего щита и с шумом падали на землю у моих ног. Сузив глаза, я посмотрел на лучников. «Вы, ребята, были довольно решительны в своих требованиях ко мне, так что у меня нет причин сдерживаться». Как только эти слова слетели с моих уст, головы лучников, выпускавших в меня свои стрелы, были отделены от тел невидимыми лезвиями ветра. Голова одного из них даже отлетела от стены, пролетев небольшое расстояние, и упала на землю, остановившись передо мной. Когда я опять щелкнул пальцами, у группы охранников, которые решили преградить мне дорогу, выскочили глазные яблоки, причем это произошло не безболезненно. Упав на землю, они начали кричать и зажимать руками зияющие глазницы. «Что ж, с этим разобрались. Пойдемте», — махнул я рукой, проходя мимо все еще кричащих охранников. «Мастер, я думаю, что это перебор даже для вас», — прошептала Сюнь Гуань. «Мастер, как всегда, слишком добр. Они не заслуживают быстрой смерти», — вздохнула София, переступая через труп первого охранника. «По мне, так я бы позволила им гореть хотя бы несколько лет, мастер», прокомментировала Акари, рыжая лисица, которая следовала за мной слева. «Божественному следовало бы оставить этих неверных нам, мы бы с ними разобрались», запротестовала Шиари с другой стороны. «Очаровательные у меня спутники, правда?» «Да, да, Сюнь Гуань, можешь перестать меня сжимать. Все будет хорошо, правда. Даже если они узнают, кто ты, они не причинят тебе вреда, слышишь?» Когда мы прошли через ворота, на другой стороне стояла еще одна группа охранников и ждала нас с оружием наготове. «Сдавайтесь, нас больше, чем вас», — заявил один из них. София шагнула вперед, засучив рукава. «Разрешите мне, мастер». Хлопнув в ладоши, она слегка развела их в стороны, и между ладонями появился шар из темной материи. С легким хлопком темная материя упала на землю, а затем исчезла в земле. Буквально через секунду под ногами, стоящих перед нами охранников, открылся черный портал, и демонические руки потянулись вверх, чтобы втянуть их всех в него. Надо отдать им должное, охранники не закричали, а изо всех сил пытались вырваться из хватки демонических рук, но что бы они ни делали, все было бесполезно, и их все равно затянуло в портал. После этого из портала послышались тихие крики, и он закрылся, не оставив после себя и следа. «Что это такое?» — спросил я с любопытством. София, улыбаясь, сказала: «Ну, я думаю, это можно назвать порталом в ад, хотя это не совсем точно». «Прекрасно. Что ж, тогда продолжим. После вас, мастер». Я и моя небольшая группа направились вперед к замку. «Ну что ж, посмотрим, что я сделаю с этим маленьким королем, когда я встречу его». Глава 471. Тук-тук, я здесь. Глава 471. Тук-тук, я здесь. Сюнь Гуань Пов. Мастер был в гневе. По нему не было заметно, что он рассержен, но я чувствовала, что он злится с тех пор, как узнал, что Брендона похитили. Кроме того, некоторые его действия казались немного бессмысленными, как, например, пытки того человека для получения информации. Наверняка мастер мог бы использовать другие способы получения информации, но он позволил этой лисице Йокаю творить с ним ужасные вещи, он даже несколько раз присоединялся к пыткам. Так как ни одна защитная надпись, которая была на Брендоне, не активировалась, жизнь Брендона была вне опасности, и поэтому мастер не сильно переживал. Он заявил, что если хотя бы одна из них активируется, он тут же отправится Брендону. Но, несмотря на это, мое внимание привлек след из трупов, который оставил за собой мастер, направляясь к замку. Каждый, кто пытался остановить его, был безжалостно убит либо мастером, либо одним из его спутников. Конечно же, мастер мог быстро справиться со всем этим сам, но, кажется, что эти трое были заинтересованы в том, чтобы заставить охранников испытать как можно больше боли, прежде чем убить их. Раньше мастер остановил бы их, но сейчас он, казалось, не возражал против этого. Это было еще одно подтверждение того, что он был в гневе. И уже совсем скоро мы стояли перед замком. Ничего удивительного, там нас тоже ждал отряд солдат, и они даже перегородили улицу. Разводной мост, ведущий к замку, тоже был поднят, не оставив нам возможности с легкостью попасть в замок. Практикующие. Огонь. Несколько практикующих, которые спрятались за баррикадой, поднялись и выпустили несколько техник в мастера. Поскольку в этой стране практикующих тоже призывали в армию, здесь не было сект. Для практикующих было создано свое собственное подразделение для тренировок и самосовершенствования. Да, эта идея позволила им добиться большей сплоченности в армии, но, как сказал мастер, качество практикующих упало, ведь улучшение их мастерства полностью зависело от ресурсов армии, а не от своих собственных. Именно поэтому те техники, которые были в нас брошены, не представляли особой угрозы, ну или по крайней мере так сказал мой мастер. По сравнению с обычной системой оценивания сект, эти практикующие были, по крайней мере, элитой. Хотя я полагаю, что для мастера, который сталкивался с более серьезными угрозами, чем это, нет ничего сложного в том, чтобы буквально смести их взмахом руки. Что и произошло. Техники, которые были брошены в мастера, безвредно отскакивали от его барьера. С таким же успехом эти практикующие могли бы просто бросать в него скомканные бумажки. Мастер просто взмахнул рукой, и мимо нас промчался порыв ветра, достаточно сильный, чтобы обрушить баррикады и людей, стоявших за ними, в ров позади. Потом я подумала, что мастер полетит в замок, но вспомнила, что здесь есть барьер, ограничивающий полеты в пределах города. Тогда мастер просто протянул руку и притянул ее к себе. Деревянный разводной мост заскрипел, а затем цепи, которые его держали, порвались, и мост упал перед нами. Уверена, что мост был защищен различными защитными надписями, но мастер просто обошел их, как будто ничего не было. Думаю, что мастер, если бы захотел, смог бы уничтожить и барьер против полетов, даже не прилагая особых усилий, так что мне интересно, почему он этого не сделал. Может быть, он хочет сделать заявление, войдя в их замок. Теперь настало время навестить этого короля и узнать, какой ублюдок похитил моего ученика. Ах, мастер, выражение вашего лица сейчас довольно жуткое. Вы знаете, ваша улыбка достигает ваших глаз. ГГПов. В попытке остановить нас пришло еще больше охранников, они пытались перекрыть проход стеной из копий. Не беда, я просто испепелил их простой техникой адского пламени, а затем пошел дальше. Было еще несколько стычек, пока мы добирались до тронного зала, но на этот раз мои дорогие спутники справились с ними сами. Когда я выбил двери в тронный зал, на пути меня встретило еще больше охранников и практикующих. Сзади стояли, как я предполагаю, король и королева этой страны. «Кто вы такие, что смеете врываться в этот замок, говорите?» – потребовал король. Я скрестил руки перед собой. «Тот самый парень, которого ты постоянно преследовал, чтобы получить чудодейственное лекарство, ты – большая дурья башка. Я посчитал, что высказался достаточно ясно, когда отправил твоих чертовых лакеев обратно, но, похоже, этого было недостаточно, так ведь? Теперь ты нацелился на моих учеников? Вы, ребята, и правда, никогда раньше не умирали, а, вероятно, удивленный моим неожиданным заявлением, король выглядел так, будто лишился дара речи. Что? Что? А ты очень разговорчив, как для большого ублюдка, который посылал этих засранцев, чтобы досаждать мне все эти несколько недель. Что? Больше нечего сказать. Да, хочешь, я отрежу тебе язык? Тут один из охранников шагнул вперед с поднятым мечом. Как ты смеешь так говорить с королем? Когда я ударил его по запястью, меч вылетел из его руки, а другой рукой он тут же схватился за сломанное запястье. Вытяну обе руки вперед, я схватился за его лицо по обеим сторонам и на мгновение остановился, а затем отвел руки в стороны. По залу разнесся звук разрывающейся плоти и костей. Тело мужчины было разорвано пополам, и обе части его тела упали к моим ногам. Призвав шар воды, я спокойно очистил руку от крови, а затем повернулся к королю. На чем я остановился? О, да, у тебя довольно большие яйца, чтобы попытаться забрать моего ученика. Да, Полагаю, к последствиям вы все готовы. Да, король все еще выглядел так, будто не мог подобрать слов. В это время королева вышла вперед. Вы, мастер Линь, я полагаю, вы правильно полагаете. От имени моего мужа я приношу вам свои извинения, но прошу вас понять, что наш сын смертельно болен. Родители пойдут на все, лишь бы их ребенок был в порядке. Разве не так, как умно? Она приносит извинения не от имени своей страны, не как королева, а только как мать. Кроме того, она не принимает во внимание тот факт, что они пытались лишить меня жизни. В таком случае мне интересно, почему ваша страна не пришла к переговорам, а прибегла к угрозам и насилию, чтобы получить это чудодейственное средство. Неужели в этой стране нет ничего, кроме варваров? Выражение ее лица оставалось нейтральным. Не понимаю, о чем говорит мастер Линь. Мы не посылали таких людей на поиски мастера Линя. Скорее всего, эти люди действовали по собственному желанию, но не по нашему приказу. На самом деле мы готовились отправить к вам посланника в ближайшие дни, но мы никак не ожидали, что мастер Линь появится здесь так жестоко. О, эта королева может дать фору Гуин. Я скрестил руки. Получается, что контроль в этой стране настолько плох, что люди могут легко действовать самостоятельно, преследуя кого-то в другой стране. Тогда назвать это место варварским было преуменьшением. На доли секунды она замешкалась, но я это заметил. Это прискорбно, но после войны вашей страны с бывшей страной Донг, наши границы стали весьма нестабильными. Я уже собирался придумать еще один ответный выпад, но Шиари потянула за подол моих штанов. Божественный. Наши разведчики пошли по следу, но, кажется, ваш ученик Брендон пропал. Группа, которая забрала его, стала жертвой монстров. Его след там оборвался. Что-то щелкнуло. Глава 472. Странное приключение Брендона. Глава 472. Странное приключение Брендона. Брендон Пов. Несколько часов назад. Это весьма неловко. Когда мы с Лихуей шли по дороге, позади нас появилась группа всадников. Мы подумали, что это просто путешественники и они тоже направляются в столицу, поэтому просто отошли к обочине, чтобы пропустить их. Никто и представить себе не мог, что один из этих людей, проезжая мимо, схватит меня за воротник и потащит за собой. Не теряя ни минуты, Лихуей сразу же попыталась вырвать меня у них, но всадник, который был позади, набросился на нее с алебардой. Однако она сумела ухватиться за оружие и использовала его как рычаг, чтобы сбросить его с лошади, а остальные всадники просто сбежали, прихватив меня. Поэтому сейчас я лежу на лошади за спиной одного из мужчин, связанный по рукам и ногам. Кроме того, они засунули мне в рот тряпку и завязали глаза, чтобы я не мог понять, где мы находимся. Это определенно нетипичные похитители. Интересно, чего же они хотят? Стоять. Мы остановимся здесь на ночь. После этого лошадь, на которой я был, остановилась, всадник слез с нее, привязав лошадь к чему-то, а меня снял с лошади и бесцеремонно бросил на землю. В воздухе чувствовался знакомый запах травы и почвы, и, судя по тому, насколько здесь влажно, мы сейчас должны быть в лесу. Точно не знаю, насколько быстры были их лошади, но скорее всего мы были довольно далеко от места моего похищения. «Как наш груз?» – спросил кто-то. «Все еще в отключке?» «Не знаю, надолго ли. Дайте ему еще одну дозу успокоительного. Нельзя, чтобы он очнулся у нас. Завтра мы встретимся с основной группой и телепортируемся через горы. Кажется, у них есть практикующий, который тоже может телепортироваться. Однозначно, это не обычные бандиты, учитывая, что это третий практикующий, способный телепортироваться, которого я вообще встречаю. Раз уж я не знаю, о какой горе идет речь, возможно, они принадлежат к одной из здешних великих сект. Может быть, они диссиденты из Донга? Сейчас не время думать об этом. Кто-то наклонил мою голову и открыл мне рот, поднеся к моим губам пузырек с содержимым. Приподняв мою голову, чтобы жидкость попала не в горло, они снова меня отпустили. А я все еще симулировал бессознательное состояние, манипулируя своими кварками, чтобы контролировать жидкость, которая поступала в мое горло. Я заставил эту жидкость вернуться обратно в рот, прежде чем она смогла достичь моего желудка. После этого я очень медленно выпустил успокоительное из уголка рта на землю, стараясь не вылить слишком много за один раз, чтобы не было слышно. Я по-прежнему не шевелился, пока похитители занимались своими делами, вероятнее всего, обустраивая свой лагерь. Только через полчаса кто-то снова пришел ко мне, На этот раз меня куда-то несли и прикрепили к деревянному столбу, вбитому в землю. Затем снова началась игра ожидания, пока похитители ели и разговаривали. К сожалению, из их разговора я ничего особенного не узнал, они говорили только о несущественных вещах, в основном о том, что получат деньги от этой работы и уйдут на пенсию или что-то в этом роде. Эй, ты уверен, что это нормально? Держать его вот так, хм, они говорят обо мне, что, этого парня-алхимика, конечно, а кто узнает? Одного из нас схватили, помнишь? Да, скорее всего, он уже покончил с собой. Обязательно отдай часть денег его семье и добавь бонус в качестве компенсации. Ясно, но, ты уверен, что этот его мастер не придет и не найдет нас? Ша-ша-ша, этот парень не должен знать, что это мы его похитили. Прежде чем он попытается найти нас, мы уже будем на другой стороне горы. Этот тупоголовый парень никак не сможет нас поймать. Ха-ха-ха, верно, ша-ша-ша, говори тише. Помни, что мы все еще на вражеской территории. Вот как, эти парни, мертвецы. Сначала я хотел улизнуть отсюда, не убивая их, но теперь, когда они оскорбили мастера, они все умрут. Я оставался неподвижным до конца ночи, а похитители вернулись к разговорам о своих делах, а потом разошлись, оставив двух мужчин охранять меня. По моим предположениям, эти двое были заняты разговором, а не наблюдением за мной, наверное, предполагая, что никто не придет так глубоко в лес. Молча, я вызвал лужу воды возле своих рук и, манипулируя ею, направил ее вверх по руке к лицу, используя ее, чтобы пропитать повязку. Из-за воды непрозрачная повязка медленно стала полупрозрачной, давая мне возможность немного осмотреть окружающую обстановку. На небольшом расстоянии от меня сидели двое мужчин, охранявших меня, хотя я смог определить это только по их движущимся теням. Они решили не разводить костер, чтобы скрыться от посторонних глаз. Так было лучше и для меня. Призвав еще одну лужу воды, я использовал ее, чтобы разрезать свои путы, стараясь делать как можно меньше движений. Освободившись, я использовал струю воды, чтобы залезть в ботинок и достать из него кольцо хранения, которое я держал под подошвой, поскольку кольцо, которое было у меня на пальце, они забрали. Ткань, которой они заткнули мне рот, я использовал в качестве фильтра, обернув ею нос. Материализовав из кольца хранения флакон, я молча откупорил его и подкатил к двум охранникам. Находящийся внутри него газ сразу же вытек наружу, наполнив воздух мощным усыпляющим газом, от которого двое вскоре рухнули без сознания. Усыпляющий газ также просочился в палатки, поэтому никто из них не проснется в течение следующих нескольких часов. Разбудить их сможет разве что взрыв или если их кто-то будет грызть. Я встал и подошел к палаткам, тщательно обыскивая их, и нашел в одном из мешков свое второе кольцо хранения. Пользуясь случаем, я забрал с них все, что мог, решив, что это поможет мне опознать их позже. К тому же, не похоже, что все это понадобится им после сегодняшней ночи. Давайте посмотрим. Все, что мне нужно, это флакон с зельем, который уберет мой запах после того, как я намажусь им, и флакон, который привлечет сюда монстров. Сначала я намазал себя зельем, убирающим запах, а затем вылил на землю все содержимое другого флакона. В любой другой ситуации я бы просто заставил их спать и убежал, но они оскорбили мастера, поэтому за свои поступки они заслуживают смерти. Вскоре вдалеке послышалось рычание монстров, которые, несомненно, уже уловили запах и пришли сюда, чтобы разведать обстановку. Этих ребят убьют во сне, а я к тому времени буду уже далеко. Оседлав одну из лошадей, не оглядываясь, я вышел из леса, следуя по их следам туда, откуда они пришли. Если мне удастся найти дорогу, я смогу вернуться в секту мастера. Надеюсь, мастер не слишком беспокоится обо мне. Глава 473. Большой камень тирана. Глава 473. Большой камень тирана. Гагапов. Мастер, успокойтесь. Слова Сюньгуана пробудили меня от приступа ярости. Я перевел дыхание, а потом остановил шторм божественной молнии, который был вокруг меня. Все остальные, кто находился в комнате, наконец-то смогли снова вздохнуть. Все охранники, стоявшие передо мной, лежали на полу лицом вниз. Большинство из них были без сознания. Хорошо, расслабься. Я расслабился. Да, мои защитные надписи сразу же оповестили бы меня, если бы с Брэндоном что-нибудь случилось, так что, скорее всего, с ним все в порядке. Вероятнее всего, он мог ускользнуть, Когда была атака монстров, он мог использовать что-то, чтобы скрыть свой запах. Поэтому мои монстры тоже не смогли его найти. Да, он должен быть в порядке. Лучше бы он был в порядке. Я поднял руку. Да, жаль, что так вышло. Мне только что сообщили, что людей, которых вы послали схватить моего ученика, съели монстры, и я подумал, что вам будет интересно это узнать. Королева изо всех сил пыталась сохранить самообладание, не обращая внимания на то, что только что произошло. Мы не знаем, о чем вы, мастер Линь, говорите. Махнув впереди себя рукой, я телепортировал сюда парня, которого схватила Ли Хуэй. Я намеревался использовать этого парня для того, чтобы показать ваш идиотизм, но это уже бессмысленно. Я щелкнул пальцами, и человек разлетелся на куски. Вытирая руки, я бросил взгляд на двух монархов. Вы можете отрицать все, что захотите, но в силу того, что мой ученик пропал, я больше не намерен с вами возиться. Я развернулся, чтобы уйти, но король встал. Ты, стой, неужели ты думаешь, что можешь просто так войти в наш город, убить моих людей, нарушить спокойствие и уйти, как ни в чем не бывало? Я обернулся, чтобы посмотреть на него с укором. О, если я скажу, что так и есть, ты, что-то делать? Король замялся, его взгляд переместился на всех его охранников, которые были явно не в том положении, чтобы просто встать, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Королева сцепила руки вместе. Конечно, мастер Линь не хотел бы, чтобы его называли тираном, это повредит вашей репутации, если об этом станет известно. Я сложил руки и повернулся к ней лицом. Простите, это была угроза? Она покачала головой. Мы бы не посмели, мастер Линь, но если бы вы просто отдали нам свое чудодейственное средство, мы могли бы выставить это как несчастный случай. По-моему, вы понятия не имеете, с кем разговариваете. Я хотел забыть все то, что вы сделали, каким бы раздражающим это ни было, ведь оно не сравнится с тем, с чем я сталкивался раньше. Но увести моего ученика прямо у меня из-под носа, если даже вы приползете ко мне, вы не получите ни капли чудодейственного средства, о котором так отчаянно мечтаете. Королева выглядела немного потрясенной. Это, подумать только, мастер Линь такой тиран. Ха-ха-ха. Тиран, ты считаешь тиранией то, что я вошел сюда и смел всех, кто был у меня на пути? Что ж, я покажу тебе, что такое тирания. Призвав звездную силу, мое тело засветилось голубовато-белым светом, и я медленно поднялся в воздух. Когда я поднял руку, крыша тронного зала оторвалась, как лист бумаги, развернулась и отделилась, открыв нам небо над головой. В небе появилась маленькая искра, которая медленно превратилась в небольшой камень. Затем камень становился все больше и больше, достигнув размеров валуна, а с его поверхности посыпались красные электрические искры. Красная молния, вырвавшаяся из камня, обрушилась на все вокруг нас, разнеся несколько зданий на куски, а камень продолжал увеличиваться в размерах. Камень вырос и стал вдвое больше города за считанные секунды, зловеще нависая над ним и закрывая солнце. Глядя на двух людей, стоявших во главе тронного зала, я сказал: «Слушайте сюда и слушайте хорошо, король и королева Мей, мне все равно, были ли эти люди посланы вами и имеют ли они вообще к вам какое-либо отношение. Даже если они заявят, что они бандиты, наемники, люди из страны Солнца, Донга, Хань или других мест, мне все равно. Но если ко мне постучится еще хоть одна группа с просьбой предоставить чудодейственное средство, камень, который вы сейчас видите над собой, обрушится на ваш проклятый город». Король испуганно взглянул на камень. Этого не может, вы не можете. Королева быстро шагнула вперед. «Мастер Линь, я прошу вас передумать. То, что я вам сказала, было правдой, у нас действительно был». В этот момент я поднял руку и выпустил молнию, которая ударила в стену позади нее, заставив ее замолчать. «Раз королева считает меня тираном, значит, я буду тираном. Пусть все узнают, что такая участь ждет тех, кто посмеет тронуть моих учеников. Вам что-то нужно было от меня, но вы пришли не с подарком, а с угрозами. Теперь не ждите, что я буду снисходителен к вам. По крайней мере, уважайте наше звание монархов». И сразу же по моему щелчку все стекла в комнате разлетелись вдребезги, осколки зависли в воздухе, они были направлены на короля и королеву. «Уважение – это то, что вы хотите получать, а не отдавать. Вы не проявили ко мне никакого уважения, так почему я должен это делать? О, пожалуйста, уважать вас как монархов, если я сотру эту страну с лица земли, с чем вы останетесь?» Королева замерла, она прекрасно понимала, что я могу сделать то, что только что сказал. Склонив голову, она сказала: «Пожалуйста, наш сын, мы заплатим сколько угодно золота». Я покачал головой: «Слишком поздно, слишком мало. Мой ученик, которого вы решили схватить, пропал, и если я узнаю, что с ним что-то случилось из-за ваших проклятых эгоистичных действий, я сожгу всю эту страну дотла. Мы поможем вам найти его, вы будете только мешать. Пожалуйста, наш сын». Я посмотрел на Софию и двух моих лисиц, все они выглядели совершенно незаинтересованными в ее судьбе. Казалось, им не терпелось поскорее покинуть это место. Я поднял руку, подняв два пальца в воздух. 2 недели. Именно столько времени вы меня беспокоили. Если с моим учеником все хорошо и за эти 2 недели меня никто не побеспокоит, я позволю провести переговоры. Если мой ученик пострадает, вся страна сгорит. Если кто-нибудь постучится ко мне с просьбой о чудодейственном средстве, камень упадет. Думаю, я достаточно благороден, не так ли? Наш сын, возможно, не продержится так долго. Я только пожал плечами. Не понимаю, почему это должно меня волновать. Пожалуй, вам стоило задуматься об этом, прежде чем использовать такие методы, чтобы получить лекарство. Мои условия таковы: никаких переговоров. Молитесь, чтобы с моим учеником все было в порядке. Не оборачиваясь, я повернулся и вышел из тронного зала. София и лисицы шли за мной. Ну, а теперь, полагаю, я начну искать Брендона там, где его нашли монстры. Я действительно говорил серьезно о том, что если с Брендоном что-то случится, я сожгу всю страну. Глава 474. Сколько раз мне нужно сказать, что я не хочу быть королем? Глава 474. Сколько раз мне нужно сказать, что я не хочу быть королем? Гагапов. И я сел на лошадь и поскакал сюда. О, ты очень умный, Брендон. Я, правда, очень впечатлен. Искренне похвалил я своего алхимика, хлопая его по спине. А вот Дяо Чан не была так впечатлена. Будь Брендон немного сильнее, они бы не смогли вообще его поймать. На это Брендон лишь недоуменно улыбнулся и почесал голову. Ее слова немного смутили его. «Мне так и не удалось выяснить, кто они такие», — признался Брендон. «Я предполагаю, что они, скорее всего, не из Бэйна. Они не сказали, зачем похитили меня. Им нужна была целебная пилюля, Брендон», — объяснил я. «От меня они ее не смогли получить, поэтому хотели получить ее от тебя. А, как они вообще? О, простите меня, мастер. В лесу, чтобы спасти кое-кого, я использовал целебную пилюлю, которую я сам изготовил. Отсюда они и узнали, что я могу ее сделать». Я покачал головой. «В этом нет твоей вины, ведь спасение нуждающегося – это похвально. Это я виноват в том, что не смог защитить тебя, Эн. Нет, в этом нет вины мастера. Если бы только...» Я похлопал его по голове. «Все в порядке, Брендон. Не вини себя, мастер». «Спасибо», – Брендон склонил голову. «Кя, если бы только Ания сама была здесь», – прокомментировала Илария. «А что насчет тех людей, которые хотят получить целебную пилюлю мастера?» – спросила Лианли. Я задумался. «Хаэм, я знаю, что страна Мэй хочет ее получить, потому что первый принц болен какой-то болезнью, которую можно вылечить только с ее помощью. Что касается двух других стран, это лишь мои догадки». Киэми скрестила руки. «Очевидно, что стране Солнце пилюля нужна только ради денег. В конце концов, вся их страна держится на этом. Не удивлюсь, если это правда. Что касается страны Хань, то они, вероятно, хотят получить ее как материал для исследований. Ара, это напомнило мне, что случилось с девушкой, которой заинтересовался мастер», — спросила Манами с озорной улыбкой. «Другая девушка, заинтересовался мастер, еще одна сестра, она красивая, ну и как она? Папа, объятия». Мои другие ученицы начали засыпать вопросами мою ученицу Лису, за исключением Цай Гонг, которая просила объятий, и я ее обнял. Я поднял руку. «Ладно, ладно, успокойтесь. Это не то, что вы думаете. Я, Манами и Киэми отправились в столицу Солнца, там, на аукционе продавали рабов. Так получилось, что на аукционе в рабство продавали того, кого я встречал раньше». Лианли подняла голову и обняла меня за плечи. «Что же с ней случилось? Разве мастер не купил ее? Ну, мы с ней не настолько хорошо знакомы, чтобы даже разговаривать. К тому же, она довольно проблематичная. Киэми кивнула. У нее хватило сил вырваться из аукциона, а затем улететь. Остается загадкой, как она вообще попала в рабство. Хэймэмэм, то есть она все-таки сбежала? Спросила Ирис. Она взорвала стены и обезвредила охранников, которые пытались ее остановить, сказал я ей. Затем она вылетела из города и исчезла. Илария усмехнулась. Мне послать людей на ее поиски, а не сама? Я покачал головой. Она того не стоит, правда. Не стоит беспокоиться из-за нее. МММ. Ну, раз мастер так говорит, хмыкнула Лиан Ли и снова уткнулась лицом в мою руку. Это заставило остальных девочек подойти и тоже обнять меня. Я удовлетворенно вздохнул. Хорошо, что теперь все спокойно. А не пошлют ли эти три страны еще больше людей, чтобы снова досаждать мастеру? Заметила Манами. Мне кажется, что она больше переживала, чтобы наше совместное времяпрепровождение не было нарушено, чем о чем-то другом. О, не беспокойтесь, я разобрался с этим. Об этом больше никто не должен просить. Ну, в ближайшие пару недель, если они, конечно, не очень тупые, заверил их я. Дяо-чан нахмурилась. Получается, что они вернутся через 2 недели. Может, нам пойти и сделать что-нибудь, чтобы они больше никогда не приходили? Я похлопал ее по голове. Я же понимаю, почему они так отчаянно пытаются ее получить. Она ведь и правда очень ценная, так что попросить их забыть о ней просто невозможно. Думаю, если они будут достаточно любезны, я смогу продать им 1 или 2. О, это еще один возможный источник дохода, я не собираюсь отказываться от него. Мастер излишне добр, пробормотала моя ведьма, остальные ученики с ней согласились и кивнули. Все будет в порядке. И едва эти слова слетели с моих губ, как во двор вбежала слуга Лиан Ли, Кицин. Мастер Линь, посыльный принес вам письмо. Я попросил ее передать мне письмо, и она без колебаний выполнила это. Когда я перевернул письмо, я увидел, что на нем стоит печать королевской семьи, а это значит, что письмо отправила Гуин. Странно, ведь она могла просто связаться с Манами с помощью телепатии или чего-то подобного. Наверное, это какое-то официальное приглашение. Мои ученики собрались вокруг меня, а я сорвал печать и открыл письмо, чтобы прочитать его содержание. Как и предполагалось, это было официальное приглашение посетить церемонию награждения в столице за мои заслуги в войне. Она состоится через неделю, что дает нам достаточно времени для подготовки, хотя мы можем просто телепортироваться туда. Хм, я не помню, чтобы я что-то делал. Тем не менее, поскольку это официальное приглашение королевы, я не могу отказаться от него. Анисинси станет королем. Илария восторженно хлопала в ладоши. Я закатил глаза. Нет, ведь я уже сказал, что не хочу быть королем. Даже не пытайтесь навязать мне это. Ау. Значит, теперь я могу называть Анисинси Ани королем? Нет. Пожалуйста. Нет. Му-у-у. Ани сама, хулиган. Я повернулся к Кицин. Посыльный все еще там? Она кивнула. Да, мастер Линь. Он сказал, что ждет вашего ответа. Хм, это же королевское приглашение, не так ли? Почему королева ждет моего ответа? Дяо-чан хихикнула. Мастер, наша маленькая Гуин очень высоко ценит вас. Она уже считает вас королем и равным, а может даже более высоким авторитетом, чем она. Я совершенно уверен, что это не сработает, но что я знаю о политике. Но, зная Гуин, это, скорее всего, еще одна ее схема или что-то в этом роде. Хорошо, просто скажи посыльному, что я согласен. Кицин склонила голову и ушла передавать ответ. О, тогда нам нужно подготовиться. Дяо-чан хлопнула в ладоши. Я поднял на нее бровь. Подготовиться? К чему? Конечно же, к церемонии. Мастер должен выглядеть лучше всех. Это будет коронация мастера. Черт возьми, в который раз повторяю, я не хочу быть королем. Я что, единственный, кто так думает? Глава 475. Цвета важны, вы знали об этом? Глава 475. Цвета важны, вы знали об этом? Гагэпов. Пожалуй, мастеру Линю подойдет более яркий цвет, предложил портной, показывая нам сверток ткани золотисто-желтого цвета с вышитым на нем красным пламенем. Покачав головой, Дяо-чан сказала, смотрится очень вульгарно, было бы неплохо что-нибудь светлее.